Да, несомненно. Если здесь, потому что вайшнавы, они тоже разные категории называются, пракрита-бхакты. То есть те же самые материалисты, которые пытаются рассматривать преданное служение через призму своего прошлого представления. Поэтому они также здесь, это называется праджалпа. Праджалпа – это не то, что мы не говорим о Кришне или не повторяем каких-то шлок. Праджалпа – это то, что мы придаем этому материальный что? Оттенок. Материально, это полностью материально. Есть разновидности праджалпы. Можно говорить абсолютно в сознании Кришны, и там ни одного слова не будет, ни о Кришне, ни о шастр, никакой цитаты, и речь будет полностью духовно. А можно всю речь забить историями разными, все, и это будет такой праджалпой, что вы даже не представляете. Мы будем все это говорить в надежде, что это благоприятная деятельность, это раздела карма-канды. Что благодаря тому, что мы будем так болтать, будут о нас думать, что мы продвинуты. Это даже не карма-канда. И если мы сами даже будем о себе думать, я сегодня столько много говорил о Кришне, заплатите мне. Но это все равно, это праджалпа была. Потому что сохранились все материальные представления об этом. Мирские разговоры праджалпа означает. Поэтому у нас очень много такой по форме в сознании Кришны, а по содержанию полная праджалпа. Если вы будете совершать ягью, во, денег, во, у вас будет. Если вы будете то делать, то у вас будет вот так. Но это праджалпа. Потому что суть этого всего развить преданность в человеке. Но не всегда об этом надо кричать сразу в ухо человеку. Иногда хитрость, стратегия есть. Поэтому опытные преданные, они иногда так. Входят как иголка. Выходят с плугом. Телегу целую утаскивают у человека. И себе присваивают. Если человека научить, как входить как иголка, то это еще не означает, что он, научившись это, будет преданным. Дурьятхана был гением дипломатии и политики. Он входил как иголка и выходил точно с плугом. Все отобрал. Все отобрал у всех. Поэтому иногда люди изучают все как средство. Мы знаем эту историю, о которой Прабхупада говорил, как пандит. Он масло приходил брать. И этот мельник, он быку колокольчик повешал, чтобы когда бык идет, колокольчик звенит. И пандит сказал, ну что ж ты так делаешь-то, кстати, колокольчик. А вдруг, говорит, бык остановится и так будет делать. А ты будешь думать, что он работает. И мельник сказал, да вы что, он же не пандит. Ну же бык простой, зачем обманывать кого-то. Да пандиты только. Шлоки там из шастр. Опа! Вот такая страница такая, понял, да? Так что давай. Это не пандит. Он же бык, же не пандит. Вы что, ёлки? Бык простой он там. Пока идет, бренчит, раз остановился, все. Там выскакивает, ему хлесь, хлесь. Бык он лучше. Он простой. Поэтому это все эти мягкоголосые, сладко. Я вам говорю, еще это не означает, что человек преданный. Мы должны видеть, как он принимает, каков он слуга, принимает ли он видение, мнение и так далее. Вот что такое слуга. Если нам говорят, что вот так служить, значит, он хороший слуга. Но он может быть очень хороший слуга, но не совсем квалифицированный ученик. Он может очень быть хороший ученик, ну, и так далее. То есть, есть очень много разных разновидностей, которые нужно различать. Как Хануман, он искал сражение. Потому что в сражении он мог показать, что он предался. И вот он ходил, метался, на всех наезжал. Он провоцировал всех. И все жаловались Господу Рамачандре после войны на Ланке. Все жаловались, они говорили, ты успокой его, он что-то какой-то вообще проблемный человек. Он говорит, а что, да ходит всех, достает. Потому что он не мог жить без преданного служения. Потому что мыть полы в храме и там это, картошку чистить, для него, для Ханумана это была смерть. Что за, как ты... Проявишь смир, это, преданность на картошке. Для него преданность проявлялась в момент чего? смертельной опасности, во время боя какого-то, где надо было рисковать жизнью. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, по риску можно определить преданность бхакты. Чем он рискует, совершая служение. И он ищет этого рискованного служения, где всем надо пожертвовать, всем абсолютно. Жизнью, здоровьем, там, чем угодно, славой, почестями, ну что такое, властью. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, вот это преданность будет. И Хануман, он думал, ну где я там на полах, какую преданность, тут тетки моют, я мою, ну что, чем лучше-то? И он доходил, слонялся, потом давай всех доставать, ну чтобы какая-то ситуация была, чтобы в ситуации как-то проявить какую-то преданность. Но никакая ситуация не была, и он ходил, и столько его авторитету было всяких жалоб на него, и он сказал, ты что, Хануман, позвал его? И он пришел, Хануман, он говорит, да елки, ну давай что-нибудь сделаем, давай на кого-нибудь наедем, что ли, или давай войну кому-нибудь объявим, ну давай что-нибудь спровоцируем, давай кому-нибудь обманем, скажем, что они обманули. И Господь Рамачандра сказал, зачем? Но Господь Рамачандра, естественно, понимал это. И он говорит, ну как, я хочу показать тебе, как я тебе служу, я не могу без служения. Я не могу так вот просто, как они успокоятся на кухнях. В этих вот, в коптерках и там, на складах. Я не могу так тебе служить. Где же я покажу, что я преданный-то? А? Не могу я так. И Господь Рамачандра сказал, ну хорошо. Давай я тебе дам такое служение. Он сказал, какое? Попроси меня, что бы ты хотел от меня. Вот где риск был большой. Вот это был огромный риск для Ханумана. И Хануман сразу растерялся. Потому что он никогда ничего не хотел взамен, кроме служения. Кроме самой возможности показать Господу, как он к нему привязан, как он его любит. И Господь Рамачандра сказал, ты хочешь служения рискового? Вот я тебе сейчас его даю. Попроси о меня о том, о чем ты хочешь. И Хануман был сбит с толку. Он раз, и он... Ну, что я хочу? Ничего не хочу. И он сказал, так вот... Он говорит, нет, вот чем тебя наградить за твое служение? Я сказал, да ничего вроде не надо. Нет, это не служение. Я хочу, чтобы ты у меня что-то попросил. Он сказал, еще раз, внимательно. Я хочу, чтобы ты что-нибудь у меня попросил. И он метался и не знал, что. Он так пытался. Он сказал, я прошу тебя, чтобы ты меня ничем не просил. И Рамачандра, он смеялся. Нет. Давай, проси. И вот он что нашел? Он сказал, давай обнимемся. Давай обнимемся. И Господь Рамачандра с ним обнялся. И как только он его обнял, говорится, Хануман испытал такое счастье. Такое счастье. И для него не было большей награды. Потому что это уже был оттенок сакья-расы. Говорится, когда дася поднимается до самой кульминации, то в дасе начинает проявляться сакья-раса, дружба. И он как слуга друг обнял. И когда Кришна говорит Арджуне, ибо ты мой дорогой друг, это не означает, что Арджуна друг такой был. Нет, он был слугой другом. И они обнялись. И Хануман, прямо для него это был риск куда больше, чем какие-то остальные риски. Он рискнул проявить что? Дружбу с Господом. Это было еще хуже, чем он мог потерять все. Потому что это могло быть чем? Да, оскорблением. Он готов был рискнуть даже всем, ляпнув это. И Господь Рамачандра это как бы воспринял как такой риск, потому что он знал, что для него то, что он достиг, это было выше всего. И он рискнул. Поэтому, говорится, Хануман, он является эталоном даси расы. Арджуна Саки, но он слуга, они все слуги. Даже Баларам он слуга. Даже Шримати Радхарани она служанка. Все слуги. Просто есть, когда к Айшварии примешивается Мадхурия, а есть, когда к Мадхурии Айшвария. Во Вриндаване там также слуги есть. Потому что все служат Кришне, но они служат в любви. Поэтому там такой даси и ханумана нету. Там к даси примешивается там Мадхурия, Ватсалия, там Сакья, там все эти. А во Вриндаване там наоборот, к любви примешивается все остальное. В этом только разница. Поэтому, говорится, во Вриндаване нет Даси и нет Айшвари. Там есть дружба, супружеские отношения, отношения любовников, отношения родственников. Но нету Даси и нету этой Шанты. Шанты, прошу прощения. Любовь. Чистая любовь. А на Вайкунтхах там все пропитано Даси. Благоговением, почтением и смирением. И восхищением. Это Шанта также там присутствует. Восхищение, которое выразилось вот в желании служить. Это настроение называется Лакшми Нарайана. Айшвария. А Мадхурия – это Радха Кришна. Но никто, говорится, не может подняться до Мадхурии, не миновав Айшварии. Да? А чтобы достигнуть Айшварии, нужно отказаться от кармы, йоги и гьяны. И от чего еще? Мокши. То есть религии ради богатства, богатство ради чувственных наслаждений, когда все приестся, разочароваться и попытаться освободиться от страданий, разочарования. Разочарование дает сильные страдания. Разочарованный человек страдает очень сильно. Пожалуйста, вопрос еще есть. Сейчас. Мы должны очень хорошо понять, оставаться в процессе преданного служения. Люди так вообще невнимательны к словам. Вообще ужас. Я вот каждый раз вижу. И они говорят, ну мне сказали продолжай. Я говорю, что продолжай, там огонь, что ли? Нет, гуру сказал продолжай. Продолжай что? Как? Как раньше? Ну вот видишь, просто говорится, когда мы не квалифицированы, мы не обращаем внимания на смысл слов, которые нам говорят. То есть мы не глубоко не проникаем ни в одну фразу. Поэтому, говорится, нектар наставления – это проникнуть вглубь, то есть понимание получить той или иной фразы, того сочетания слова. И когда нам говорят «преданное служение», то это имеется в виду что? Преданное служение, а не какая-то кармическая деятельность или что-то еще. Преданное служение. То есть деятельность с преданностью. Очень много деятельности без преданности. Очень много. Столько, что ее всегда больше, чем действий с преданностью. Всегда больше. Как думаешь, насколько? Вот поэтому Прабхупада и говорил. Есть 999 причин действовать без преданности. И всего одна причина с преданностью. Вот таким образом, из всего, что мы сделаем, да, может быть, едва ли нам одно удается сделать с преданностью. И когда нам говорят, продолжай преданное служение, это что, об этих, обо всем остальном или вот об этом одном, что нам иногда удается? А? Что развивать, то или это? Поэтому я говорю, вот это скрывает вот это. Чтобы скрыть, что этого нету, можно вот это все предлагать. И духовный учитель очень квалифицирован. Всех этих чемпионов мира, там всяких великих проповедников. Это хорошо. Но он через это пытается рассмотреть. Развил ли человек что? Через все эти подвиги. Что? Преданность. Потому что все это также достижимо, если у человека есть материальные мотивы. Желание славы, почести, денег, там, того сего. Вознестись на райские планеты. Убежать от рождения и смерти. Это не преданность. Понимаешь, да? Это не бхакти. Тогда все бы буддисты были бхактами, там все бы были бхактами. А это не бхакти. То же самое люди делают еще лучше, если они просто даже карма-канды следуют. Поэтому Прабхупада говорит, ни один преданный не способен повторить то, что делают карми. Какие они ритуалы делают всякие там. Туда плевать, туда не плевать, тут касаться, ой, тут аппаратхи, там аппаратхи, везде аппаратхи. Поэтому это еще не означает, что в человеке проявлена преданность. И гуру, его квалификация гуру, это попытаться развить в человеке преданность. через определенную деятельность. И если эта деятельность не помогает человеку развивать преданность, то эта деятельность считается неблагоприятной. Даже если она по форме выглядит полностью исключительно в наставлениях Прабхупады или чего-то. Понимаете, да? Поэтому, когда Рупа Госвами говорит принимать все благоприятное для духовного прогресса и отвергать все недоброе, неофит, конечно, всегда понимает это как? Внешне. Поэтому они и говорят, женщины это неблагоприятно для духовного прогресса, а мужчины благоприятно. Что вы имеете в виду? Поэтому у нас раньше была зеленая планета, в шастрах пишут зеленая планета, а теперь какая? Какая синяя? Голубая ее называют? Синяя. Вот всех шастрах говорят зеленая, а тут она оказалась уже. Был Greenpeace, теперь будет Bluepeace. В этом вся проблема. Поэтому люди, они неквалифицированы, но они очень хороши могут быть. Очень, и думать, что они так здорово прикрылись там чем-то своей, своей благочестивостью. Нет. Человек может быть преданный и неблагочестивый. Можем, конечно. Но только с платформы. Конечно. Или если мы кому-то очень сильно доверяем. То есть кто-то для нас авторитет, он может нам указать на это. Да. Мы должны убегать от авторитетов. В этом суть, что авторитет это не с тем, с кем мы наслаждаемся и чувствуем себя хорошо. Мы всегда же хотим набрать такого авторитета. Говорят, ну как тебе лекция? Ну блин, ну все, опять нафиг, ну все, говорим. Говорит, мне неприятно прям слушать. То ли дело я там был, все вдохновляет меня, гуру как даст лекцию, я прям сразу вдохновляюсь. Что и неудивительно. Потому что человек разумный ищет гуру, который будет указывать на ошибки. Понимаете? Что, вдохновиться опять так действовать, что ли? На что вдохновиться? Значит, человек не слышит гуру. Кого гуру прославляет, кого гуру выделяет, с кем у гуру отношения, с каким из моих братьев или с каким, что он подчеркивает в преданных, кого он больше защищает, любит. Можем сразу, и что он делает, почему у него такие отношения с моим гуру или со своим гуру, что он делал, что у него такие отношения сформировали. Понимаете, а мы говорим, ну а у нас там, ну да, что вы шутите. Это неквалифицированные люди, они, я понимаю их. Но это таков их уровень. Потому что они везде ищут экстаз. У них нету гуны благости. Поэтому они ощущают, что вот это вдохновляет, а это опускает. Это милость Бога, а это милость дьявола. Понимаете? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Виюдха Викалпа называется. На уровне Баджана Крия. Может, Прабхупада говорил, на этом уровне человек, на этих уровнях, вот этих шести ступенях, человек может десятки тысяч жизней, сотни тысяч жизней находиться, так и не дойдя до следующей ступени. Хотя всю жизнь проживет в храме, будет повторять джапу, жить в святых местах, биться об коров, там, об рахманов, обо что там, еще с разбега нырять в Радхакунду. Если он не понял, что он невежда, и нужно избавиться от невежества. Тогда все это будет лишь фиговым листком, которым он прикроет свой срам. Что преданности так в нем и не развилось. И тогда начинает прикрываться фотографиями, шлоками, чем угодно. Чем угодно. Ну, преданность, да, как вот распознать, ты, допустим, в преданности что-то делаешь или нет, чтобы, допустим, становиться, где? Не надо распознавать. Человек начинает ощущать радость от преданности. Преданное служение, оно приносит совершенно иную радость, иной экстаз. Поэтому говорится, что преданный, который пал жертвой вожделения, но при этом он что-то сделал с преданностью до этого, его нельзя считать обычной личностью. Это Бхагаватам я тебе рассказываю. Потому что один раз вкусив нектар с лотосных стоп Кришны, он уже не может жить как обычная личность. И он все время думает и мечтает, как вкусить этот нектар заново. Поскольку ничего не находит в этом мире слаще этого. Поэтому его считают кем? Садху. потому что он начинает искать нектар, он ищет нектар, потому что все, кто-то раз вкусил нектар, он уже никогда не оставит это, никогда. Но тот, кто его не вкусил, кто только слыхал, как кто-то едал, я видал того, кто слыхал, как его дед едал. Прабхупада говорит, сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовал. Поэтому суть не в том, что кому-то рассказать, что кто-то там едал, а самому ощутить нектар. Хотя бы там пылинку какую-то, брызгу. Я не говорил, что надо рассказывать об ошибках или о подвигах. Надо рассказывать свою реализацию. Реализацию. Да, надо говорить о том, что такое бывает, вот так, так, так бывает, так бывает. Но ошибку можно увидеть только с позиции ее чего? Исправления. Да. Можно увидеть ошибку, но ничего, она не дает никакого опыта. Ну, ошибся, и что? Опыт – это значит, вы увидели ошибку. Во-первых, попали в эту ситуацию, вляпались и вылезли из этой ошибки при помощи чего? Какого метода? Конечно. Принципов преданности. То есть, вы через преданность выбрались из этой ситуации, не через что другое. Да. Тогда у вас появляется опыт преданности. Тогда вы можете рассказывать, как вы благодаря преданности переправились через океан мирских проблем, кармы, какие-то реакции приходили, то, все. И вам помогла переправиться через это только преданность. И больше ничего. Ни карма, ни йога, ни гьяна, ничего. Ни слава какая-то, ни власть. А вы только на корабле трансцендентального знания смогли преодолеть это. И капитан этого корабля кто? Гуру. Гуру. Какой гуру? Гуру Ачария. А там у него помощник, старпом, младшпом, там этих офицеров, ё-моё. Куда бедному крестьянину деться прямо? Невозможно. А люди себе же присваивают это все. Я там такой великий перебирался. И тогда эти люди вводят всех в заблуждение, в заблуд. Блуд, то есть опять к чувственным наслаждениям возвращает. Потому что они думают, что этот человек переправился в результате своей уникальности. Улавливаете, да? А не в результате милости тех, кому он это рассказывает даже. Милости вот всех. По милости этих людей я так продвигаюсь, что ой-ой-ой. Я так продвинулся в академии, когда работал. Студенты меня так сильно продвинули. Пока я культуру проповедовал там уже, не знаю, 10 лет. Я так продвигаюсь, когда людям плевать, кто я такой. Брахман я там, президент, они вообще не знают. Они просто смотрят на меня, какой я человек. Какой я человек, понимаешь? Верующий или обманщик какой-то. Им-то наплевать. Они не понимают, что такое аппаратхи или что это. Надо они там, кстати, приморят меня где-нибудь за углом. Там вы начинаете прогрессировать непосредственно в сражении. С кем? С собой. Что вы должны представить не себя, а представить этот метод. Этот нектар представить людям. А не сидеть там картошку чистить под видом того, что вы такой смиренный. Вам говорят, прекрати ты чистить картошку, вот это надо делать. Не-не-не, я охраняю тут машины этих мужиков. Мне сказал, кто? И он делает вид... Президент ему говорит, ты не делай. Он говорит, а мне вот этот вот сказал, Даял Гауранга сказал. Что это странные елки? А я кто? Ну, вы так, вы этим не занимайтесь, не надо, идите там. В офисе посидите там, посмотрите шматрицу там. Давайте, потом нам расскажете, мы посмеемся. Приоритеты сбиты с толку, и они не понимают. Как Прабхупада говорит, приехал в один храм, и там алтарь открыли, и преданные все спиной сидят, у них асана там стоит. Алтарь здесь, алтарь раз открыли, они все спиной сидят. Прабхупада сел, поклонился, они тоже повернулись. Они сели. А Прабхупада начал лекцию, да, о важности авторитетов. Рассказывал и говорит, Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Синху говорит, Сначала он рассказал, кто такой Рупа Госвами. Прославил, что он Гопи Манджари, там тр-тр-тр, Рупа Манджари, самый классический, что он приходит, чтобы объяснить, что как бы там избежать. И потом говорит, и вот оскорбление, тр-тр-тр. И он, Рупа Госвами, Бхакти Расамриту Сингху, говорит, что поворачиваться спиной к божеству, это оскорбление. Они все сидят. Только президент такой раз немножко. Он дальше говорит, Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Сингху, самый выдающийся знаток преданного служения, говорит, что сидеть спиной к божествам – это оскорбление. Президент говорит, нам региональный секретарь разрешил. Прабхупада ему также наклоняется, он говорит, а Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Сингху говорит, что сидеть спиной к божествам – оскорбление. Региональный секретарь рядом сидит. Он говорит, да я-то при чем здесь? Мы у GPC спросили разрешение. GPC не против. Прабхупада говорит, а Рупа Госвами Бхакти Расамриту Сингху говорит, что это оскорбление. Вы понимаете, да, суть? Они сбиты с толку были. Поэтому Прабхупада Ачарья, что он ничего своего туда не вносит и ничего не выдергивает. Поэтому те, кто имеет большой опыт служения, они даже видят это сейчас здесь. Одни что-то разрешают, то, чего шастры запрещают. И что-то там делают по облажке. И поэтому Прабхупада говорил, нужно быть очень внимательными. Ничего! И он установил свою мурти, заставил установить, и свои книги изучать. Потому что он понимал, что ученики могут также начать что-то такое, разрешать то, чего он не разрешал. Или как в буддизме он говорит, никогда не верьте и никогда не думайте, что я когда-нибудь кому-то разрешал или сам ел мясо. Ну сейчас, буддисты, ты чего? Будда там ел, он там свинью съел, прямо она бежала, он раз на нее напал и загрыз ее. Потом пятачок выкатил просто и все. Прямо вместе с костями съел. И вместе со свинопасом. Что они там только не рассказывают. А там-то речь-то шла о чем? О грибах. Есть определенная разновидность грибов. Ну, он грибы съел, а не свинью. И говорит, они с санскрита, это, там название грибов такое, что с санскрита это слышится, как свинья. На санскрите слышится это два слова, слышны, как свинья. Ну, знаете, вот как в английском, шип и шип, да? Корабль и овца. Вот примерно так же, там вот это свинья и грибы, вот название так похожее. Но пишутся по-разному. Или кто-то там слушал, как всегда, знаменитый там какой-нибудь санскритолог. И пошла история, что он свинины наелся и помер. Представляете? Все. Поэтому это очень... Рассказывали о трех разновидностях страха, что все это невежество. И самое последнее, страх после там, событий, почему он храбростью называется? То есть... Ну, храбрость же она бывает всякая разная. После событий каких-то. Как дал жене в лоб. Она на тебя выскочила с ружьем. Ты выбил ружье Маваши Герри. Да, Борисович? И нанес ей пальцевой удар. Или нет. Или выполнил упражнение алмазный кулак. Потом думаешь, ё-о-о, что наделал. Храбрость разная бывает. Бывает храбрость в гуне страсти, в гуне невежества, в гуне благости. Есть трансцендентальная храбрость. Вот в Ритрасуре он трансцендентальную храбрость. Он не боится ничего. Он боится, что не исполнить своего долга, который приведет его к духовному прогрессу. Он даже стал демоном, то есть он использовал свое демоническое положение для духовного прогресса. А мы хотим использовать только брахманическое положение, только положение благочестивое. Это означает, что мы не умеем соприкасаться с двойственностью, мы введены в двойственность. Самые неблагоприятные вещи нас куда быстрее могут продвинуть, чем благоприятные. Поэтому храбрость, она бывает разного уровня. Вот представим, помнишь, я рассказывал про плащ и про родину? Вот он бы храбрость проявил. Взял бы и убил бы этого, там, который на него с ножом. Или храбрый стал, его бы ткнули все-таки ножом. Или руку ему так же. И он сказал, я вот тут без руки уже лежу, видишь, как я свой плащ защищаю, я все равно тебя не боюсь. Ему в глаз ножом, он без глаза, без руки, все равно плащ тебе не отдам. Храбрый. А потом бы раз, в больнице сидит, и плащ покоцали, и урки меня порешили. И сидел бы. И думал, нафиг я руку потерял, глаз потерял. И что? За что? Вот храбрец. Похоже, глупец. Вот он начал. Вот это называется. Такая, кому храбрость нужна? Всегда какой-нибудь, я помню, мы маленькие были, там раз такой приходит, весь в шрамах, там, все спрашивают, это откуда? А это я в том кабаке разодрался. А это что? А это мать на меня бросилась, я как ей дал мне. Но она падла мне вот вилкой угодила. Все. Мы думали, вот какой смелый в боях с матерью, с пьяницами, там с теми, с теми. Весь изрезанный, израненный, так жалобно стонал. Мы думали, какой смелый человек, елки-палки. Все эти ранения он получил. Ну, это дурость какая-то. И что тебе за это ранение дали? Два условно, за это три условно, за это пять строгача. Герой. Что такое? Амбиции. Поэтому надо знать, что, где храбрость. Знание дает возможность понять, где храбрым быть. А где чего бояться. Ну и нафиг, там может такое произойти, придется убить, если убью, посадят. Нет, нет, нет. Как я рассказывал про оружие, что шудры ценят оружие, вайши ценят оружие, кшатрии ценят оружие, и браманы ценят оружие, и преданные ценят оружие. Поэтому кто-то говорит, о, они ценят оружие, наверное, кшатрии. Да? Вы что? Для одного оружия средство нападения, и там с оружием они гадости всякие делают. Для одного оружия это средство защиты, самообороны. Для другого это оборона чего-то еще, да, служение кому-то и так далее. Для кого-то оружие это фактор обучения кого-то, обучает человека, как правильно обращаться с оружием, показывает там все такое, рассказывает, какие принципы, какие цели, какие мотивации. Брамана так вот будет с оружием обращаться. Знает, где, как оружие применять, в каких ситуациях, что, по отношению к кому. Как вот шастра говорится, кшатрия никогда не поднимет оружие на сумасшедшего, пьяного, лишившегося колесницы, безоружного, сдавшегося в плен, ребенка, старика и женщину. Никогда. А у нас в нашем уголовном кодексе, если они не нападают на вас со смертельным оружием или не пытаются вам причинить какое-то вашему здоровью чего. Нет, акшатрия не поднимет, даже если здоровье причинит. И поэтому Пхишмадева выкатила там шинкандин с оружием. Такой он был. Тоже с дискотеки. Пхишмадева так на него посмотрел и опустил лук, меч, все опустил. Все говорят, ты что, давай, давай. Он говорит, ну я с женщинами не дерусь. И поэтому его убили. Он все равно не стал. Просто он видел, что в этом теле, в теле этого воина, тетенька там. Теща. Чья-то или кто там, не знаю. Какая-то уточка. Простите. Как же можно оружие поднять? По попе можно там дать там или что-то, но это что-то, это же не война по попе бить там, хлестать. Что-то как оружие, а ремень-то это, ну так, можно сантиметр так сделать, которым талию иметь. Ну это что, ребенок, женщины и дети, ну разве на ребенка будешь нападать с оружием? На колеснице боевой, представляешь, забегаешь в комнату на боевой колеснице, весь в латах, с булавой там, с луком, как давай палить в ребенка своего, как давай его месить там. Всеми видами карате там или всего там остального. Ну, скажут. Или к жене, вот есть же всякие кухонные кшатрии-то. Как залетает там на боевом слоне, заезжает, все, градом стрел обсыпает, брахмастру взрывает на кухне и все. И всем хана там. Или сдавшимся на милость, но в плен там. Кшатрия никогда не будет этого делать. Поэтому, говорится, кшатрию очень легко убить. Кшатрию всегда очень легко убить. Почему? Потому что он благороден. Поэтому люди думают, что они победили его. Нет, он победил, потому что, говорится, Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Он нравственно поступил, поэтому он отправляется в рай. А вы здесь, победители, остаетесь здесь, на этом уровне. И еще за это несете что? Что вы достойную личность замочили, и вы несете еще за это реакцию. Кшатрию очень легко против него, против кшатрии очень легко кшатрию сместить политикой, обманом, кознями. И кшатрия, даже зная это, не спустится до такого уровня, чтобы атаковать таких личностей. Потому что что? Видит, что они просто слабы, поэтому они из-под тишка и все, недостойное поведение. Кшатрия никогда не спустится до, как это говорит, битва в зале, смертельная битва в Шаолинском монастыре, и самое сложное – это пьяная драка в коммунальной квартире. Никогда до этого не спустится. И браманы тоже, они же знают, как действовать. Когда им угрожает опасность, да, а если они защищают кого-то, они там... Смотря какая опасность, они, говорится, должны встретиться в честном, открытом бою. Вот представь, что мне кто-то угрожает, там что, и чем угрожает? Кем-то что-то, ему надо прийти и сказать, давай, у тебя есть какие-то ко мне проблемы, давай с тобой честно. Там, до первой кровянки, боксерских перчатках, хочешь на саблях, хочешь на ножах, давай пойдем стреляться. Но это будет честно, открыто, и пусть Бог нас рассудит. Так ведь, да? Он говорит, я победа нравственности. Кто из нас более нравственный, пусть, так сказать, решится. Бог пусть определит, кому здесь жить, а кому отправиться куда там, в ад или наверх. И пусть нашей рукой управляют там все, гуны. И поэтому он говорит, что Дритараштра, он понимал, что его дети подонки. И что святое место повлияет на исход битвы в пользу его племянников, пандав. Он понимал это, но надеялся на авось. Но они встретились в открытом бою. Почему? Потому что Кришна устроил так. Он не хотел, потому что они забодали всех своей политикой, интригами, подвохами. И он вытащил их на Курукшетру, послав к ним кого? Дроначарию, Карну и Бхишмадеву, которые вдохновили их вылезти на открытое сражение. Потому что если бы такие великие личности туда не встали, они бы никогда не стали в открытом поединке сражаться. Они бы все козни чинили, сплетни распускали чужие. А так они все выкатились. И поэтому Дурьятхана надеялся на кого? На Дроначарию и Бхишмадеву. Он поэтому возле них крутился все. Их вдохновлял все время. О, видите, они там. Помните, да, там махав. И все. Вот смотри, вот тут. Он все время возле этих великих личностей крутился. Потому что, говорится, один Бхишмадева мог решить исход всей битвы, даже более превосходящей, чем это. Так он был непобедим. Непобедим. И Кришна сказал, нет, его победит его благородство. И там этот вылез, так сказать, который в трансе свистел. И все. И все, исход битвы был решен. Бхишмадева все. Я хотел спросить, вот были случаи, когда кшатрии, они, например, защищали кого-то и уже против выступали там женщины, там, если опасность бежала тому, кого они защищали? Что-то. Еще раз. Ну, как Ленин, например, застрелила женщина, да, вот, грубо говоря, кшатрии, он мог тогда, вот, если бы он защищал Ленина, эту женщину как бы убить, там, или что-то? Да. Да. Все. Обычно их не убивали. Он должен был ее как-то там, ну, помешать этому, да. Это не значит, что он во все. Это же не компьютерные игры, когда вы там в достижении цели давите всю улицу пешеходов, там, чтобы там очень много экспириенс получить и левел-ап, так сказать, схватить. Нет. Это не игра, это искусство. Искусство войны. Для кшатрии было бы это позором. Поэтому Бхишмадева даже в этой ситуации он не стал атаковать Шинкхандина. Хотя была ситуация, он защищал там то, все, у него, он не дал это, он не позволил себе этого сделать. Никто не захотел защитить, да? Кого? Видели же воины вот эту ситуацию. То есть это уже... Кого защитить? Ну, он же Бхишмадева для кого-то же учителем был. Ну, кто-то дорог, для кого-то он был дорог. Но Бхишмадева первый так и всех и обучал. Как же они могли вперед батьки в пекло залезть? То есть это уже его... Ничего себе, он стоит, а они там, они ждали его указаний. Если бы он им сказал, они бы сделали это. Но Бхишмадева и не сказал бы, не дал бы так. Он сам их учил этому благородству. Великая личность же он. И он все опустил и стал смотреть. И он понял Бхишмадеву, что это Кришна сделал. И поэтому он обрадовался. Потому что сражаться на стороне дурака этого подлеца ему не хотелось. Есть диалог Бхишмадева, где он говорит, я так сильно

человек очень серьезный, он ищет того, кто бы разгромил его, а не того, кто бы его погладил. Поэтому Махарадж Рахугана, когда встретился с Джаде Бараты, он ему предался. Понимаете? А что делал Джаде Барата? Громил его вдоль и поперек, выставил его таким идиотом, что именно рядом с ним он почувствовал себя тем, кто он и был на самом деле. А поскольку он свято верил в философскую истину, он четко определил.